Приношу благодарность Клэр Александр, Куин Бейли, Сьюзен Дин, Сос Элтис, Полу Фарли, Уильяму Фейнсу, Кевину Фостеру, Дэну Фрэнклину, Кэти Фрай, Сунетри Гупта, Алисе Лэнд, Кевину Ли, Тоби Муркрофт, Дебби Пинфолд, Саймону Стивенсу, Биллу Томасу, Кафе Джерика и Модерн Арт Осфорд.